Глава 5. Ответ о воображаемом целомудрии философов. Хиримон. «Мне приятно, что вы, воспламенившись любовью к познанию истины, предлагаете некоторые нелепости, от рассмотрения которых добродетель христианской веры окажется одобрительнее и, так сказать, испытаннее. Благоразумный человек станет ли делать такие противоречивые предложения, что небесную чистоту целомудрия, как вы вчера рассуждали, будто бы никто из смертных не может приобрести и при содействии благодати Божией, а теперь думаете, что и язычники собственной силою приобретали его? Но так как вы предлагаете это, без сомнения, для испытания истины, то слушайте, что мы думаем об этом. Не следует верить, что философы имели такую чистоту души, какая требуется от нас, коим вменяется в обязанность, чтобы не только блуд, но и нечистота даже и не назывались у нас. Имели же они некоторую частичку целомудрия, то есть воздержание плоти, а именно удерживали только похоть от совокупления, а внутреннюю, совершенную и постоянную чистоту духа и тела, не говорю делом приобрести, но и думать о ней не могли. В этом не стыдился сознаться и знаменитый между ними Сократ, когда один человек, глядя на Сократа, сказал, что у того глаза, как у растлителя детей, и когда ученики его, напав, хотели отомстить за оскорбление, нанесенное учителю их, то Сократ, говорят, удержал их негодование такими словами: «Успокойтесь, дети, я точно таков, но сдерживаю себя». Итак, не только нашим рассуждением, но и сознанием их ясно доказывается, что они с принуждением удерживались только от совершения плотского совокупления. Но желание и услаждение этой страстью не было изгнано из сердец. С каким омерзением надо произносить изречение Диогена: «Случилось, что философ этого мира не постыдился высказать, как нечто достопамятное, чего мы не можем, не покраснев от стыда, ни сказать, ни слышать. Он одному, подвергшемуся наказанию за прелюбодеяние, как говорят, сказал, что даром продается, того не покупай смертью. За дешевую вещь нельзя платить дорогой ценою, то есть за маловажное дело, прелюбодеяние, не следует подвергать тяжкому наказанию, смерти». Вот как язычники смотрели на плотский грех. И так видно, что они и не знали добродетели истинного целомудрия, какое требуется от нас. И потому верно, что нашего обрезания, совершаемого в духе, невозможно иметь иначе, как по благодати Божией, и его имеют только те, которые служат Богу с полным сокрушением духа. Глава 6. О том, что без благодати Божией мы не можем ничего сделать. Хотя из многих случаев видно, что люди всегда имеют нужду в помощи Божией, и что человек без нее ничего не может сделать для своего спасения. Но очевиднее всего эту истину доказывает трудность, с которой достигается и сохраняется целомудрие. Не говоря о трудности его, скажем о трудности средств к нему. Кто даже и из ревностных может сам собою перенести суровость пустыни, скудость пищи и ежедневный голод? Кто может без божественного утешения непрестанно жаждать лишать себя сна в утреннее время, в которое сон особенно сладок, и спать постоянно только 4 часа, беспрерывно читать и заниматься рукоделием без прибыли для себя? О всем этом даже и подумать нельзя без вдохновения Божия. Чтобы совершенно доказать это, стоит только вспомнить, как часто какой-нибудь ничтожный случай препятствует исполниться и спасительным нашим желаниям, и как весьма немногие из желающих сделаться добродетельными могут вполне совершить свои желания. Исполнение наших желаний не всегда подлежит нашей власти, даже и тогда, когда мы не чувствуем бессилия, ибо весьма часто встречающиеся обстоятельства против нашей воли не допускают нам быть в совершенном уединении, сохранить пост во всей его строгости, заниматься чтением, не развлекаясь ничем. Так что мы должны просить у Бога удобного места и времени для совершения всего этого. И если Он не пошлет благоприятствующих обстоятельств, то наши желания остаются без исполнения. В таких именно обстоятельствах был апостол, ибо он к Солунинам писал: «И потому мы, я и Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». 1 к Солунинам, 2:18. Так же и мы против воли удерживаемся от духовных занятий и уступаем немощи плоти для некоторых спасительных целей, об одной из которых апостол говорит, когда пишет, что он трижды молил Господа, чтобы удалил его от меня. Но Бог отвечал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:8-9. Глава 7. О главном намерении Божием и ежедневном промышлении. Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения к добру, по благосердию своему не дает ей угаснуть. Но, желая, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует обращению ее в пламя. Ибо, по словам Господа, «нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих» от Матфея 18:14. Бог истинный отвращается лжи, с клятвою уверяет: «Живу я, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» Иезекииль 33:11. Итак, если Бог не желает, чтобы погиб один из малых, то не богохульно ли думать, будто Он хочет спасения только для некоторых, а не для всех? Напротив, те, которые погибают, погибают вопреки воле Божией. Бог непрестанно взывает: «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Иезекииль 33:11. Или: «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели» от Матфея 23:37. Для чего этот народ и Иерусалим находятся в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Иеремия 8:5. Благодать Божия близка ко всем, она всех без изъятия призывает к спасению и к тому, чтобы все пришли в познание истины, ибо говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» от Матфея 11:28. Если бы благодать призывала только некоторых, то следовало бы, что не все заражены грехом первородным или деятельным, и что несправедливо говорится: «Все согрешили и лишены славы Божией» к Римлянам 3:23, или «Смерть перешла во всех человеков» к Римлянам 5:12. Что погибающие вопреки воле Божией погибают, это доказывается тем, что Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих. Премудрость 1:13. Поэтому Он иногда долго или совсем не внемлет молитвам нашим, когда исполнение их вредно для нас. А иногда против воли нашей посылает на нас несчастье, как сострадательный врач для нашего спасения. Нередко не дает исполниться нашим гибельным замыслам, и тогда, когда мы по неведению стремимся к смерти, обращает нас на путь спасения, исторгает из пасти ада.